Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта, с великим женским праздником, с праздником любви, весны и исполнения желаний. Желаю вам, чтобы у вас были денежки, чтобы было благополучие, но это не главное. Желаю вам, чтобы у вас была стабильность и чтобы ваши желания и планы выполнялись. И чтобы было благосостояние. Но это тоже не главное. Желаю вам, чтобы у вас был полет души, чтобы у вас было нормально в семье, чтобы у вас было душевное счастье. Вот это почти главное. И самое главное, чтобы у вас всегда была любовь в душе. А для того, чтобы у вас была любовь в душе, желаю вам следующего. Чтобы вы всегда жили сердцем, а не головой. Чтобы вы никогда не мстили за обиды. Чтобы вы умели усмирять свои желания и амбиции. Чтобы вы постоянно шли вперед и развивались. Это очень важно, потому что тот, кто стоит на месте, у того всегда будут проблемы. Чтобы вы были добродушны и милосердны по отношению к окружающим. Чтобы вы были искренними. Чтобы умели идти на компромисс, чтобы были гибкими и умели уступать в мелочах и отстаивать главное. Ну и чтобы вы знали, что всегда в жизни есть проблемы, и к ним нужно просто правильно относиться. Проблемы будут всегда. Так что советы очень простые, и я думаю, вы понимаете, чего я вам пожелал. Я вам перечислил 9 заповедей блаженства, которые Христос изложил в Нагорной проповеди. Только я изложил простым человеческим языком. Поэтому я вам желаю счастья, соблюдения заповедей. А заповеди мы соблюдаем и искренность, и милосердие, и умение прощать, тогда, когда в душе любовь. Поэтому желаю того, чтобы в вашей душе всегда была любовь, чтобы вы помогали любви никогда не покинуть, скажем так, вашу душу, чтобы видели божественную волю во всем, а если Бог есть любовь, и Он присутствует везде, то мы на любовь должны отвечать любовью. Поэтому я еще раз вас поздравляю с праздником весны, желаю, чтобы весна была всегда в вашей душе, чтобы исполнялись ваши главные желания, и прошу прощения за то, что увлекся на семинаре и немножечко отъехал в сторону, начав говорить о политике, о проблемах. И я подумал, что надо будет записать отдельный диск и ответить на все ваши главные вопросы. Так что присылайте на вопросы, я отвечу. И постараюсь исполнить ваши все желания и ответить на самые главные вопросы. Еще раз поздравляю с праздником, здоровья, счастья, всего самого лучшего.